Тут расхохотался Турин громким резким смехом, к вящему изумлению эльфов. «Не шутка ли это?» — воскликнул он. «О, прекрасная Ниенор! Выходит, убежала она из Дриата к дракону, а от дракона ко мне. Вот ведь великая милость судьбы! Смуглой, как ягода, была она, темноволосая, миниатюрная и хрупкая, словно эльфийское дитя. Как же ее не узнать?» «Ты заблуждаешься?» — удивленно отозвался Маблунг. «Вовсе не такова была сестра твоя. Была она высокая, статная, синеглазая, а волосы чистое золото. Как две капли воды походила она на Хурина, отца своего, только в женском обличии. Ты, верно, ее не видел?» «Не видел, Маблунг. Не видел, говоришь ты», — закричал Турин. «А почему нет? Ибо смотри, слеп я. Ты разве не знал? Слеп. Слеп, с самого детства на ощупь пробирался я сквозь мглистый туман Моргота. Посему оставь меня. Ступай, ступай прочь. Возвращайся в Дриад, да сгубит его зима. Да будет проклят Менегрот. Да будет проклято поручение твое!» — воскликнул Турин. «Только этого лишь и недоставало. Теперь наступает ночь». И он бросился прочь быстрее ветра. Эльфы же преисполнились изумления и страха. Но рёк Маблунг: «Случилось нечто странное и страшное, о чем нам неведомо. Поспешим же за ним и поможем ему, ежели в наших это силах, ибо ныне владеет им одержимость обреченного». Турин же далеко обогнал их и прибежал к ущелью Кабеден-Арас. И застыл на месте. И заслышал он рев реки и увидел, что все деревья вокруг, далеко и близко, увяли и иссохли. И жухлые листья скорбно опадают с ветвей, словно в первые дни лета пришла зима. «Кабеден-Арас! Кабет-Найрамарт!» — воскликнул он. «Не оскверню я твоих вод, в коих омылась Ниньель. Злом обернулись все мои деяния, а последнее злом наихудшим». Тут извлек он из ножен меч и молвил: «Привет тебе, Гуртанг! Железо смерти, один ты ныне остался со мною. Ни господина, ни верности не знаешь ты, повинуясь лишь руке, в которую вложен. Ничьей кровью не побрезгуешь ты. Так примешь ли ты Турина Турамбара? Дашь ли мне быструю смерть?» И зазвенел в ответ холодный голос клинка: «О да! Охотно выпью я твою кровь, чтобы позабыть вкус крови хозяина моего берега и вкус крови Брандира, убитого безвинно. Я дам тебе быструю смерть». Тогда Турин укрепил меч рукоятью в земле и бросился на острие Гуртанга. И черный клинок взял его жизнь. Приблизился Маблунг и окинул взором отвратительную тушу мертвого Глаурунга и лежащего рядом Турина. И опечалился, вспоминая Хурина, каким видел его в битве Нирнаед Арнаэдидат, и думая о страшной судьбе его рода. А пока стояли там эльфы, пришли от водопада Ненгерит люди поглядеть на дракона, и, увидев, к какому концу пришла жизнь Турина Турамбара, зарыдали они. Эльфы же, узнав, наконец, чем подсказаны были слова Турина, к ним обращенные, преисполнились ужаса. И молвил с горечью Маблунг: «Я оказался вовлечен в судьбу детей Хурина. Словами убил я того, кто был мне дорог». Когда же подняли тело Турина, увидели все, что меч его переломился надвое. Так сгинуло все, чем владел он. И вот те, кто там был, принесли дров и сложили их высокой грудой, и запалили громадный костер, и сожгли тушу дракона, так что ничего от него не осталось, кроме черного пепла, и кости его рассыпались в прах, а на выжженной пустоши преть так и не выросло ни травинки. Турина же погребли в высоком кургане, на том самом месте, где упал он. И обломки гуртанга предали земле вместе с ним. Когда же все было сделано, и менестрели людей и эльфов сложили скорбную песнь о доблести Турамбара и красоте Ниньэли, принесли огромный серый камень и установили его на вершине кургана, а на нем начертали эльфы рунами Дариата: Турин Турамбар Дагнир Глаурунга. Они же приписали: Ниенор Ниньэль. Но не там обрела она могилу. Никто и никогда не узнал, куда унесли ее тело студенные воды Тейглина. На сём завершается повесть о детях Хурина, самая долгая из песней Белерианда. После гибели Турина и Ниенор Моргот во исполнение своего злобного замысла освободил Хурина от оков. Скитаясь по свету, Хурин добрался до леса Бретиль и в вечерних сумерках поднялся от переправы Тейглина к тому месту, где сожжен был Глаурунг, и к громадному камню, установленному на краю Кабет Найрамарт. О том, что там случилось, повествуется ниже. Хурин не взглянул на камень, ибо знал надпись наизусть. Он уже заметил, что находится на скале не один. В тени камня на коленях застыла смутно различимая фигура. Казалось, то какой-нибудь бездомный бродяга, согбенный годами и слишком измученный, чтобы заметить его появление. Однако лохмотья его наводили на мысль о женском платье. Наконец, пока стоял там Хурин, не говоря ни слова, страница откинула истрепанный капюшон и медленно подняла голову, открыв лицо. Изможденное, изголодавшееся под стать загнанному волку. Седа была она, но заострился, зубы искрошились. Тощей и иссохшей рукой она теребила плащ на груди. Но вот глаза их встретились, и Хурин тотчас узнал ее. Ибо хотя блуждающий взгляд женщины ныне был исполнен страха, в нем по-прежнему сиял отблеск света, выдержать который удавалось не всякому. этот эльфийский свет некогда снискал ей, самой гордой из смертных дев древности, имя Элидвен. «Элидвен! Элидвен!» — воскликнул Хурин. И поднялась она с земли и с трудом заковыляла к нему. И Хурин обнял ее и привлек к груди. «Ты пришел, наконец», — молвила она. «Слишком долго пришлось мне ждать. Путь мой лежал во мгле. Я пришел, когда смог», — отозвался Хурин. «Поздно», — отвечала Марвен. «Слишком поздно. Они сгинули». «Знаю», — откликнулся он, — «но ты со мной». «Ненадолго», — отозвалась Марвен. «Силы мои на исходе. Я уйду вместе с солнцем, а они сгинули». Она судорожно вцепилась в плащ. «Времени мало. Если ты знаешь, расскажи мне, как удалось ей отыскать его?» Не ответил Хурин. И сел он под камнем, держа Марвен в объятиях, и более не вымолвил ни слова. Солнце закатилось, Марвен вздохнула, сжала руку мужа и застыла недвижно. И понял Хурин: она мертва.